Над пропастью во лжи. 6 октября 2020 какого-то года. Катар. Филиал Rand Corporation. Представленные на исследование образцы являются частями стандартной укупорки тактического ядерного боеприпаса типа В-61 на исследование непредставленного. Бывший директор ЦРУ и отставной генерал армии США Дэйв Вудроу, единственной целью которой было найти виновных в том, что произошло в Чикаго, и покарать их, снял очки и положил на стол. Дело было не в Лэнгли, а на одной из военных баз близ Вашингтона. В Лэнгли теперь было слишком опасно. Совещание шло по видеоконференц-связи. «Вы уверены, что там нет самих материалов?» «Не уверен, сэр. Мы не обследовали весь комплекс». «Почему?» «Там были русские. Почему они там появились?» «Я не знаю». Итак, по кругу, по кругу, по кругу. Они нашли нечто наподобие научного комплекса непонятного предназначения. Его почему-то не взорвали, но все оттуда вывезли, бумаг там не было. Это оставляло простор для самых разных трактовок, а учитывая, что Путина и Россию демонизировали вот уже несколько лет... Только вот они не Washington Times, у них читатели другие. Каждый день оформляется так называемая «ранняя пташка», специальный бюллетень для членов правительства, некоторых сенаторов и конгрессменов. И все это развозится по адресатам офицерами фельдсвязи. Если обычный журналюга максимум, чем рискует, опубликовав непроверенную информацию, так это иском в суде, то на базе их информации принимаются политические решения. В том числе решения о войне и мире. Зная сегодняшнюю ситуацию в Вашингтоне, Агина понимал, что желающих трубить походную гораздо больше, чем тех, кто сохранил холодную голову и трезвый скептицизм, присущий нормальным людям. Бипартийная система трещит по швам, людей больше не устраивает то дерьмо, которое почему-то считают политикой, и очень просто объяснить все это русским вмешательством. И тем не менее на столе были факты, они нуждались в каком-то истолковании, и отмахнуться от них было нельзя. Ему вдруг пришло в голову, а может, это и есть русские? У них ведь есть ядерное оружие, в том числе и тактическое, и Чечня в их составе. Может, они сыграли под чужим флагом, подготовили полезного идиота, напичкали его пропагандой, как это они умеют, вручили бомбу и отправили в последний полет на свою родную страну? Почему бы и нет? И мотивация у них есть. Русские. Их проблема была в том, что они были изгоями. Их деньги, их методы были ничуть не более грязными, чем саудовские или катарские или украинские деньги, которые шли в американскую политику, питая ее коррумпированные корни. Но у них денег не брали. В отношении России существовал странный, но твердый и поддерживаемый бипартийный консенсус, согласно которому Россия считалась врагом, и деньги у нее брать было нельзя. Причем это было и до 2014 года, и после. Проблема только в том, что русские вряд ли с этим смирились. Россия существовала уже 1000 лет, и ее территория выросла в 50 раз именно потому, что русские никогда и ни с чем не мирились. Они были как из прошлого, но не как саудиты. Из европейского прошлого. Чтобы понимать русских и их игру, надо полюбить «Игру престолов» и изучить перипетии европейской политики 18 и 19 веков. Если их не пускали к общему столу, они просто переворачивали стол со всем содержимым, но почти никогда своими руками. Подослать убийцу – это приглашение к диалогу в истинно русском духе. Или нет? Откуда у них тогда взялась укупорка именно от американской бомбы? «У нас идет переучет всех ядерных средств поражения?» «Да, сэр. Всех, в том числе военных? Кто его проводит?» «Военные, сэр. Я хочу, чтобы учет был проведен еще раз, и на этот раз комиссионно. Комиссия минимум из представителей 3 разных ведомств. Министерство энергетики обязательно». «Сэр, Минэнерго не имеет допуска. Если нужна директива Белого дома, она будет». Из Ирака Барретт улетел в Саудовскую Аравию. Гражданским рейсом, добравшись сначала военным бортом до Багдада и там сев на рейсовый самолет. По пути он заметил, что легендарный БИАП мало чем изменился, хотя вместо американских военных тут теперь иракские и еще кого только нет. Русские прилагаются. В Саудовской Аравии Барретт заселился в отель в Ар-Рияде и пошел представляться главе местной станции ЦРУ. Это был Том Голдович, которого он хорошо знал. Голдович, высокий, лысый, он брился наголо, потому что боялся облысеть, с короткой бородкой, напоминал отрицательного героя кино. Они встретились в Бурдж-Аль-Мамляка, самом высоком небоскребе города. Слышал ночью стрельбу. Барретт отрицательно покачал головой, ночью он спал как убитый. Опять атака дронов, они все чаще и чаще, чертовы хуситы. «Я с тобой не об этом хотел поговорить. А о чем?» «Информация не для распространения. Я только что из Сирии». Голдович кивнул. «Мы, кажется, нашли базу, на которой размещались Фротман и еще кто-то. Там уже все прибрали. К тому же русские подоспели, и нам пришлось уносить ноги. Но кое-что я снял. Вот, посмотри». Голдович мельком глянул на телефон. «Провокация. Ты уверен?» 100%. Тем более ты говоришь, что туда подоспели русские. Они туда это и подложили. А потом ограничили ваше время, чтобы вы увидели то, что вам надо было увидеть, но не успели распознать ложь. Я кое с кем поговорил еще в Ираке. Эти укупорки выглядят как настоящие. Это провокация. Том, нас кто-то взорвал. Думаешь, русские? А почему бы и нет? Объясни. Видишь ли, русские обожают работать под чужим флагом. У них есть козырь, которого нет ни у кого. Чеченцы. Свои лояльные террористы. Террористы не могут быть лояльными. Афганистан это показал. Да, но временный союз возможен. Голдович смотрел на толпу, входящую и выходящую из здания. У них был столик в ресторане. Больше половины женщин были одеты в бурки, но разноцветные. Русские играют в сложную игру. Они сражаются с исламистами, и в то же время у них общие интересы. Подрыв либерального миропорядка. На этом пути они готовы договариваться с кем угодно. Потом они, конечно, разосутся, но это будет потом. А я слышал, что исламское государство объявило России джихад. Голдович отмахнулся. «Это для отвода глаз, ты же понимаешь?» «Да нет, друг, не понимаю. Интересно, ты так увлеченно врешь для того, чтобы собственную некомпетентность прикрыть? Или тут есть что-то еще?»